Марк собрал труды моего отца, какие нашлись у меня и в библиотеке, и с интересом их читал. Это все были труды по теории, проблемам географии, географии будущего. Увидев, что Марк любит читать, Валя поручила ему библиотеку. Библиотека за 5 лет собралась большая, но библиотекаря не было. Марк был очень доволен, я тоже. Теперь Лиза, сделав метеорологическое наблюдение, шла отогреваться в библиотеку. Там же и обрабатывала наблюдения. А так как камералка, где я трудился над сортировкой камней, была рядом, то и я, захватив работу, перебирался в библиотеку. Боюсь, что мы больше разговаривали, чем работали. А так как Марк при всей его говорливости не любил рассказывать о себе, то мы лишь через месяц узнали, что в своей богатой приключениями жизни он одно время работал киномехаником. Все так и ахнули. И теперь, прежде чем отослать очередной фильм из поселка Черкасского, его показывали у нас. Одну стену в кают-компании превратили в экран. Марк с Валей летали в Магадан и приобрели проекционный аппарат. До чего было хорошо, когда вечером все собирались в кают-компании, пили чай и просматривали новые фильмы. За стенами 50-градусный мороз, полярная ночь, ледяной ветер, а в кают-компании уютно, тепло. И на душе тепло. От дружбы. Ангелина Ефимовна уже несколько раз говорила с нами из Москвы. Засыпала письмами и посылками с книгами и приборами. Вроде мы и не лишились нашего славного директора. Мой отец и Ермак уже вылетели спешно в Австралию, откуда советским пароходом будут добираться до моря Дэвиса. Все необходимое снаряжение и вертолет были погружены на этот пароход. Последние известия мы получили из Литлтона, порта захода кораблей, идущих из Европы в Австралию. Я отдал прочесть папино письмо Марку. Он почему-то грустно покраснел. В библиотеку зашла Валя. В руках она держала радиограмму. «Большая радость», — сказала она, взглянув на меня, но глаза ее смотрели отнюдь нерадостно. «К нам едет ревизор», — подсказал я. Валя слабо улыбнулась. Как она похудела за последние дни. Тяжело руководить обсерваторией или тоскуют по мужу, по Андрюшке? «Женя Казаков. На материале нашей станции он защитил кандидатскую». Валя все смотрела на меня. «Теперь ему, наверное, нужен материал для докторской. Надо его встретить. Сейчас как раз лунные дни. Марк, слетай за ним на Вечный порог». «Вот сейчас?» – спросил Марк. «Да, Казаков уже на Вечном. Дожидается в гостинице. Николай, может, и ты поедешь? Он больше всех тебя знает. Ему будет приятно». «Ладно, встречу». «Барометр падает», — озабоченно сказал Марк. «Ничего, думаю, вы успеете. Погода сейчас хорошая. А если испортится, то надолго. Как мы его тогда доставим? Пообедайте и тотчас отправляйтесь». «Можно и я с ними? Ведь места в вертолете хватит», — спросила Лиза. Глаза ее так и разгорелись. Зимой мы больше находились дома, и такой живой девушке, как Лиза, это было тяжеловато, хотя она часто уходила на лыжах в горы, и на коньках мы катались на своем катке. Мы с Валей переглянулись. Я до сих пор не знал, рассказывал ли Алексей Харитонович дочери, что Женя его смертельный враг. Теперь понял, не рассказывал. «Валентина Владимировна, ну, пожалуйста, разрешите!» — взмолилась Лиза. Не было предлога отказать ей. Лиза помчалась просить товарищей сделать за нее 7-часовое наблюдение, если она не успеет к вечеру. Алексей Харитонович был на охоте. Он любил охотиться, и Валя, как и Ангелина Ефимовна, охотно отпускала его в тайгу. Свежая дичь всегда была кстати в нашем рационе. Иногда с ним уходили на охоту кто-либо из сотрудников. Чаще геофизики, только не Леша Гурвич. Он не любил охоты, Я тоже».